«Ты веришь мне?» Несколько мгновений Джемми внимательно смотрел ей в глаза, потом чуть заметно кивнул. «А можно мне с ним повидаться?» «Повидаться?» Лиз задумалась. Питер был весь обвит проводами и трубками, в которых что-то бурлило и булькало. Приборы, к которым он был подключен, время от времени принимались сигналить, подмигивать разноцветными лампочками. Эта картина могла напугать и взрослого человека, но Лиз почему-то казалось, что Джемми просто необходимо увидеть Питера своими глазами и убедиться, что он жив. «Если ты действительно этого хочешь», — начала она неуверенно. «Знаешь, вокруг него много специальных машин, вроде компьютеров, которые иногда принимаются пищать или гудеть. К тому же ему в нос и в вены вставлены такие трубки». «Какие трубки?» — заинтересовался Джемми. «Прозрачные, пластмассовые, вроде соломинок, через которые пьют Кока-Колу. А мне разрешат их посмотреть?» Лиз знала, что детей не допускали в травматологическое отделение, но, может быть, если она, предварительно объяснив ситуацию, попросит Дика Вебстера сделать для нее исключение, он пойдет ей навстречу. Вечером Дик снова должен был выйти на дежурство, заменяя заболевшего коллегу, а Лиз обещала Питеру, что опять приедет к нему сегодня. «Надо попробовать». «Я спрошу», — пообещала она, нежно прижав сына к груди. «Я люблю тебя, Джемми». Голос ее дрогнул. «Не бойся, Питер поправится, и все опять будет хорошо. Ты обещаешь, что он не умрет, как папа?» «Обещаю», — кивнула она, стараясь скрыть слезы. «Честное слово». «Честное-пречестное». «Честное-пречестное», — улыбнулась Лиз. «Сегодня вечером я снова пойду в больницу и узнаю, можно ли тебе навестить брата. Кстати, ты же можешь поговорить с ним по телефону. Сейчас я позвоню в больницу и попрошу, чтобы ему дали трубку». «Правда можно?» — глаза Джемми загорелись от восторга. «Конечно», — решительно кивнула Лиз, коря себя за то, что эта мысль не пришла ей в голову раньше. Не только Джемми, но и девочки были бы рады услышать голос Питера. Они вместе спустились вниз, и Лиз, набрав номер травматологического отделения, попросила передать аппарат сыну. Через несколько секунд она услышала в трубке слабый, хриплый, но до боли родной голос. Разговаривая с Джемми и сестрами, Питер обещал вернуться домой как можно скорее, велел им вести себя хорошо, чтобы не огорчать маму. Он также предупредил Джемми, чтобы он был как можно осторожнее в бассейне, не повторял его глупости. «Мне вас очень не хватает», — закончил он. Лиз, которая слушала по второму аппарату, показалось, что в его голосе прозвучали слезы, словно Питер снова стал маленьким мальчиком. Поэтому она спешила заверить его, что через пару часов снова подъедет в больницу. «Но если ты действительно чувствуешь себя хорошо», — сказала она, — «я хотела бы поужинать дома». «Да, мам, конечно», — отозвался Питер. «Слушай, а может быть, ты мне привезешь что-нибудь перекусить?» «Что, например?» Насколько она знала его, пока кормили только жидкой пищей. Дик Вебстер планировал перевести его на пюре и каши только завтра. «Например, чизбургер», — сказал Питер, и Лиз, не удержавшись, рассмеялась. «Похоже, ты действительно поправляешься», — воскликнула она. Вчерашний день, когда она буквально умоляла его открыть глаза и сказать что-нибудь, вспоминался ей теперь как страшный сон. «И все же, мне кажется, с чизбургерами и прочим лучше подождать хотя бы день-два. Потерпи немного, милый, ладно?» «Я так и знал», — разочарованно протянул Питер. «Ладно, ладно. Увидимся вечером». Она положила трубку, вернулась в гостиную. Джемми тут же взобрался к ней на колени, сунул в рот палец. Теперь он выглядел значительно веселее, чем полчаса назад. Разговор с братом буквально вернул его к жизни. Когда Джемми успокоился окончательно и отправился поиграть во двор, Лиз позвонила в контору. Она боялась, что из-за чрезвычайного происшествия с Питером ей придется полностью менять свои планы. Но Джин заверила, что за время ее отсутствия ничего важного не произошло. Ей удалось перенести несколько деловых встреч и одно судебное слушание на конец следующей недели. Лиз поблагодарила секретаршу за принятые меры. Однако этот разговор еще раз напомнил ей о том, что вся ответственность за финансовое благополучие семьи лежит теперь только на ее плечах.